что, проголодался уже, ведь только завтракали. Да нет, отмахнулся я, выпрямляясь и отряхивая руки от земли. Просто думаю о будущем урожае. Я обнял ее за плечи, и мы немного постояли так, глядя на посадки. Позвал Степана, который еще не успел уйти. «Степан, организуй, чтоб землю подготовили, вскопали. Где-то 2/3 части от десятины. Пока хватит. Это под что будет, Егор Андреевич? Ты землю приготовь, а там дальше я все расскажу. Только не прям все бросай и готовь. Это к приезду Фомы должно быть готово». «Хорошо, Егор Андреевич, все будет сделано». Степан поклонился и пошел к воротам, но потом обернулся. «А Фома-то когда будет?» «Дней через 5, думаю, должен вернуться, если в дороге не задержится». Степан кивнул и скрылся за воротами. Я проводил его взглядом, думая о том, сколько всего еще нужно сделать и как мало времени у нас осталось до осени. Я взял снеди, Машка с Пелагеей наготовили пироги с грибами, квас. Зашел в избу и взял еще пару медиков из горшка. Крикнул Петьку, и мы в итоге впятером, я, Петр, Илья, Прохор да Митяй, двинули к Быстрянке. Река встретила нас, как обычно, веселым журчанием. Солнечные блики играли на воде, словно россыпь серебряных монет, брошенных щедрой рукой. Прохладный утренний ветерок шевелил листву прибрежных ивников, создавая причудливую игру теней на поверхности воды. Я на мгновение залюбовался этой картиной, такой простой и в то же время бесконечно прекрасной. У помоста оставили Прохора с Ильей да Митяя. Да они уже и сами, как пчелы, схватились за топоры и принялись работать, рубя деревья под корень, как я велел. Удары топоров эхом разносились по округе, сливаясь с птичьим гомоном и шелестом листвы. Кора летела щепками, а стволы с тяжелым гулом падали на землю, вздымая прошлогоднюю листву. Илья же стал досками заниматься из бревен, которые вчера нарубили. «Барин», — окликнул меня Прохор, утирая пот с лица рукавом льняной рубахи, «мы с Митяем еще камней натаскаем и продолжим устанавливать столбы». Я кивнул. «Добро», — ответил я, оглядывая фронт работ. «А сколько еще бревен нужно?» «Да с десяток еще срубим», — вмешался Илья, не отрываясь от своего занятия. «К вечеру управимся». В общем, указывать мне ничего не пришлось, сами все знали, что делать. «Орлы», — бросил я с искренним восхищением. Они смущенно улыбнулись, явно довольные похвалой. «Все, что им было нужно, немного доверия и уважения. В общем, фронт работы ясен», — подытожил я, а мы с Петькой двинули в деревню соседнюю за лошадью. Шли где-то 1.5 часа по небольшой тропинке. В лесу пахло хвоей, свежей смолой и влажным мхом, запахи, которые я почти забыл в своем бетонно-стеклянном мире 21 века. Здесь, в этой глуши, все было настоящим, от каждой иголочки на ветке сосны до муравья, деловито ползущего по стволу с какой-то добычей вдвое больше него самого. Солнце тем временем подымалось все выше, и уже стало хорошенько так припекать, благо что шли по лесу, где спасал тенек. Сквозь кроны деревьев пробивались яркие солнечные лучи, создавая на тропинке причудливый узор из света и тени. Дошли до деревни, та была действительно справной, с избами, покрытыми свежей соломой. Заборы были все ровные, ни одного покосившегося не увидел. Деревня выглядела гораздо богаче Уваровки. Люди здесь явно жили лучше. «Эвана как живут?» – протянул Петька, озираясь по сторонам с нескрываемым восхищением. «Прям как господа какие!» «Не господа, а просто хозяева крепкие», – поправил я его. «И мы так заживем, вот увидишь, а то и лучше. Тут смотрим, со двора мужик выгоняет корову. Он, увидев нас, прищурился, оценивающе разглядывая незнакомцев. А я заметил, что из соседнего двора женщина какая-то тоже корову выводит. «Утро доброе», — сказал я мужику, — «позови-ка мне старосту». «А чеш не позвать-то, коли спрашивают», — хмыкнул он, искоса зыркнув и махнув рукой, мол, «идемте». Мужик шел впереди, изредка оборачиваясь и бросая на меня любопытные взгляды. Одет он был просто, рубаха из домотканого полотна, подпоясанная веревкой, штаны, заправленные в стоптанные лапти, а на голове, видавшая виды шапка из овчины, хоть день и обещал быть жарким. «Далеко ли идти?» – спросил я. «Да вот, считай, пришли уже», – ответил мужик, махнув рукой в сторону ближайшей избы. «Староста наш тут живет, Иван Филиппович». Он открыл калитку и гаркнул во двор. «Иван, тут к тебе важный кто-то пришел, да спрашивает тебя». Двор был ухоженный, видно, что хозяин – человек рачительный. Ровные грядки тянулись вдоль забора, в углу – аккуратная поленница, крытая берестой от дождя, Рядом, сарай, из которого доносилось хрюканье свиньи и кудахтанье кур. На веревке, натянутой между избой и яблоней, сушились какие-то травы, распространяя пряный аромат. На крыльцо вышел мужик подтянутый, видно, что работяга, руки вон мозолистые, которые кричали, что топор до саха с рук не выпускается. Он накинул нас взглядом. Глаза у него были светлые, а в русой бороде уже проглядывала седина, хотя на вид ему было не больше 40. «Чем обязан?» – спросил он. Видно было, что его оторвали от какой-то работы. Я, скрестив руки, представился. «Егор Андреевич Воронцов». Иван слегка запоздало поклонился, пробормотав. «Простите, барин, не узнал». «Да будет тебе», – махнул я. «На мне ж не написано». «Да не жмись ты, не от батюшки я, а по делу». Староста выпрямился, но во взгляде все равно читалась настороженность. Еще бы, не каждый день бояре захаживают в деревню просто так, обычно с них только подати требуют до работы. А тут вдруг сам явился, да еще и с утра пораньше. «Лошадь с телегой хотел бы взять на пару дней», — продолжил я. «Нашу-то вон в город отправили, а мне бревна возить надо». Иван слегка замялся, почесал бороду. «Так, конечно же, барин, берите, только это не загоняйте, пожалуйста, Ярку». «Да не боись», — улыбнулся я, — «бревна повозим, гонять не будем, отдыхать давать будем, все путем будет, не переживай». Староста заметно расслабился, даже плечи распрямились, словно камень с них свалился. Видно было, что лошадь для него — ценность немалая, и отдать ее чужому человеку, пусть даже и боярину, решение непростое. «Тогда, ваше сиятельство, телегу покрепче надо», — кивнул он, и тут вдруг спохватился. «Егор Андреевич, может, позавтракайте?» «Не, Иван, спасибо, дел не в проворот», — отказался я. «Ну, пойдемте тогда». А сам повернулся к мужику, что привел нас, и крикнул. «Фрола позови». Тот же умчался, словно заяц подстреленный. Мы обогнули избу, с другой стороны, там было подворье. Как на картинке два воза стояли, один поменьше, а второй точно, видать, для перевозки чего-то крупного и тяжелого. Колеса на нем были такие, что выдержат не один десяток бревен. Петр аж хыкнул. «Ох, барин, добрый воз». И тут ввалился на подворье фрол, детина метра два ростом, а в плечах как три меня. Шел он в развалку, уверенно и мощно. Руки узловатые и сильные, такими можно и подкову согнуть, и бревно в одиночку поднять. Иван же махнул. «Яру запряги, ввоз вот этот вот». Он ткнул пальцем в большее из двух. «Барину дашь, сделаю», — буркнул фрол, уходя за сбруей. Голос у него был под стать внешности, глубокий, ракочущий, будто из-под земли доносился. Фрол скрылся в сарае, откуда послышался звон упряжи и негромкая, но забористая ругань, видать, что-то не сразу нашлось. Через пару минут он появился снова, держа в руках сбрую, которая для обычного человека показалась бы тяжелой, а в его ручищах выглядела игрушечной. «Благодарю, Иван», — сказал я честно, не ожидал, что так просто будет договориться. «Так, а чё что не помочь барину, коли нужда», — хмыкнул он. «Андрею Петровичу поклон». «Да как-нибудь в другой раз», — ухмыльнулся я, и сказал. «Да видишь, Иван, не все старосты такие справные, как ты, что за деревней следят и на контакт идут, так что благодарствую». Иван приосанился, явно довольный похвалой. Он был из тех мужиков, что понимают цену хорошему слову от барина. «Стараемся, барин, как можем», — ответил он, поглаживая бороду. «Оно ведь как, деревня, она что семья, как ты к ней, так и народ к тебе, без этого никак». Фрол тем временем вывел из стойла Яру, кобылу гнедой масти, с белой звездочкой на лбу. Животное ступало важно, с достоинством, словно понимало свою ценность. «Хорошая лошадь», — с гордостью сказал Иван, — «сильная, как бык, но послушная, как ягненок, с ней хоть куда». Я развернулся к Петьке, сунул ему медяк и шепотом сказал: «Как Яру отдавать будешь, отдашь старости Ивану, скажешь, барин передал, благодарит». Петька кивнул, зажимая монету в кулаке, словно боялся, что она исчезнет. Его глаза блестели от восторга, еще бы, мало того, что не каждый день барин доверяет такие поручения, так еще и случай то какой, боярин, казалось бы, за обыденное дело медиком чествует. «Готово, барин», — сказал фрол, протягивая вожжи. Двинули к Быстрянке, по пути заехали в Дубраву и набрали бревен дубовых. Яра оказалась кобыла крепкая, тянула, как танк, даже не фыркала. Лес встретил нас прохладой и тишиной, нарушаемой лишь стуком дятла где-то в вышине да шелестом листвы. По пути догрузили еще березы с сосной. Телега поскрипывала, но не так безжалостно, как та, что мне досталось в наследство с Зорькой. Лес постепенно редел, уступая место полям. Вдалеке уже виднелась речка. «Знатная будет мельница, барин», — сказал Петр, вытирая пот с лица. «Такой ни в одной деревне окрест нет». «Будет», — согласился я. «Главное, чтобы все работали дружно. Один в поле не воин». «Это верно», — кивнул Петр. Когда подошли к Быстрянке, там кипела стройка. Мужики рубили деревья, было видно, что уже некоторые на доски распустили. Топоры взлетали и опускались чуть ли не в едином ритме, словно участвуя в каком-то древнем танце. «Эй, люди добрые!» — крикнул я, подъезжая ближе. «Принимайте подмогу!» Мужики обернулись, вытирая пот с лиц. Кто-то помахал рукой, кто-то просто кивнул. Все они были заняты делом. «Митяй, говорю, давай, бросай! Чем ты там занимаешься? Иди, будем воз разгружать!» Митяй, кряхтя, выпрямился, потирая поясницу. «Иду, боярин», — отозвался он, направляясь к возу. В итоге разгрузили воз, отправили Прохора с Ильей за новой партией бревен, сами же сели перекусить тем, что Машка с Пелагеей утром сунули. Жуя, я прикидывал, что помост, в общем-то, почти готов. Осталось метра 2,5 догнать. Колесо с шипом тоже готово, пора уже начинать жолоб делать. В голове уже крутились расчеты, угол наклона, ширина, расстояние между направляющими. Все должно быть идеально, иначе механизм не заработает как следует. «О чем задумался, боярин?» — спросил Петька, заметив мой отсутствующий взгляд. «Да вот, прикидываю, как жолоб лучше сделать, чтобы бревна скользили плавно, без задержек». Перекусив, мы принялись за работу. Солнце медленно ползло по небу, а мы рубили, пилили, таскали бревна. Руки гудели от усталости, но останавливаться не хотелось, каждое движение приближало нас к цели. До вечера мужики сделали еще 2 ходки бревен, навезли в основном дубовых, так как мы и говорили, а мы же рубили деревья, расчищая место под будущий сарай и ангар для лесопилки. Работа спорилась, каждый знал свое дело. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности, поэтому периодически собирали камни и складывали часть у воды, а часть прямо на помост, чтоб потом укреплять столбы. Камни были разные, от небольших галышей до увесистых валунов, которые приходилось катить вдвоем или втроем. Пот заливал глаза, рубаха прилипла к спине, но мы продолжали работать. Митяю нравилось это дело, бросать прямо с помоста камни так, чтобы они падали друг возле друга, опираясь на столб и подпирая его. Он приноровился делать это с особым шиком, словно играл в какую-то замысловатую игру. Мужики даже спорили, попадет Митяй камнем в этот раз точно в нужное место или нет. Вечером, уставшие, но довольные, мы возвращались в деревню. Солнце уже садилось за лес. «Завтра закончим помост», — сказал я, — «больше себе, чем остальным, а потом займемся жолобом». «А колесо когда ставить будем?» — спросил Петька, шагавший рядом. «Скоро, Петь, скоро. Всему свое время». Глава 5. На следующий день продолжили. Мужики по очереди таскали бревна, а мы то с Петькой, то с Ильей из досок доделывали помост. Работа шла быстрее, чем я ожидал, руки уже привыкли к инструментам, тело к нагрузке. Мозоли, поначалу соднившие при каждом движении, теперь загрубели и уже не обращал на них внимания. К полудню помост был готов, крепкий, широкий, способный выдержать и колесо, и механизм, и бревна. Я прошелся по нему, проверяя каждый стык, каждое соединение. Все было сделано на совесть. «Ну что, барин?» – спросил Митяй, вытирая пот со лба. «Дальше что делать будем?» «Дальше, Митяй, самое интересное начинается. Жолоб делать будем». Перекусив, начали делать желоба для подачи бревен на распил. Работа требовала точности, жолоб должен был иметь правильный наклон, быть достаточно широким для бревен, но не настолько, чтобы они болтались внутри. Я объяснял, показывал, а мужики слушали внимательно, стараясь понять, что же я задумал. Петька все не мог понять, как это все будет работать, зачем делать спуск такой из желобов по холму вниз, прямо к помосту. В итоге сделали 2 яруса, причем так, чтобы внизу все сходилось на расстоянии сантиметров 70 друг от друга. Я прикинул, что толще вряд ли будут бревна, если что, потом подправим. Жолоб вышел на славу, ровный, с плавным спуском. Потом же мы с Петькой взяли бревно, поднялись наверх, установили его четко на жолоб и отпустили. Бревно достаточно плавно спустилось вниз и упало прямо на берег у помоста. Мужики, наблюдавшие за нашим экспериментом, одобрительно загудели. «Это что же получается?» — сказал Петька, глядя на скатившееся бревно с таким видом, будто увидел чудо. «А получается, Петь, — ответил я, довольный результатом, — что внизу мы поставим механизм, который мы сделали в Уваровке, будет дергать пилы, бревна под своим весом будут опускаться на эти пилы, а сзади будут выходить готовые доски. Барин, это что ж вы снова такое придумали, что бревна сами пилиться будут, что ли?» Я улыбнулся, видя изумление на лицах мужиков. Для них это было почти волшебством, хотя на самом деле, простой инженерной мыслью, до которой человечество додумалось много веков назад. Но здесь и сейчас я был для них чем-то вроде волшебника, приоткрывающего завесу будущего. «Будут, Петька, будут, еще как будут, только успевай подавать сверху. Чудеса какие-то да и только», — хмыкнул Петька, почесывая затылок и щурясь на солнце. «И они прямо сами пойдут, бревна-то, под своим весом», — переспросил он недоверчиво. «Под своим весом, и попрут прямо на пилы», — кивнул я, представляя, как это будет работать. «Главное, уклон правильный сделать и направляющие хорошо закрепить. Бревно по ним скатится, как по маслу, прямо к пилам подойдет, а там уж и распилится под своим весом». Петька покачал головой, все еще не до конца веря, но уже загораясь этой идеей. Мне нравился его энтузиазм, его желание учиться новому. На следующий день мы уже грузили в Уваровке колесо с кривошипом на телегу. Тяжелое было, но справились. Мужики, что помогали в деревне грузить, кряхтели, потели, но в итоге затащили эту махину на телегу. Я руководил процессом, указывая, куда и как поворачивать, где подстраховать. В итоге перевезли колесо в Быстрянку, поставили прямо у помоста. Я смотрел на то, что получилось, и так эдак крутил головой, прищуривался, представляя, как все будет работать. Если фантазию включить, то уже практически вырисовывалась картина. Вода, бьющая в лопасти, вращающееся колесо, пилы, режущие бревна на доски. Красота. Оставалось только дособирать колесо с лопастями, да пилы дождаться, которые с Фомой приедут. И уже можно будет приходить к финальной стадии. Отправил Петьку в деревню вернуть яру с возом. «Ты про медяк-то не забудь Ивану отдать», — шепнул ему на прощание. «Скажи, барин благодарность выражает». Петр кивнул, хитро подмигнул и умчался, подгоняя лошадь. А я сел на помост у реки, свесив ноги прямо над водой, глядя, как солнце движется к закату и отражается зайчиками на воде. Течение было быстрым, вода журчала, обходя камни и коряги, образуя маленькие водовороты и буруны. Мужики еще стучали топорами, Прохор таскал камни. Он клал их один на другой, примеряясь, чтобы легли плотно, без зазоров. Работа шла споро, с песнями да прибаутками. А Митяй в стороне плел корзину из ивовых прутьев, его пальцы двигались быстро и ловко, словно сами знали, что делать. «Чтоб с пустыми руками не возвращаться», — пояснил он, заметив мой взгляд. «Все в деревне пригодится». «Молодец, Митяй, молодец», — похвалил я, и он расплылся в улыбке. Солнце уже касалось верхушек деревьев на западе. Воздух наполнился вечерней прохладой и запахами трав. «На сегодня хватит, мужики», — скомандовал я, поднимаясь. «Завтра с рассветом продолжим». Работники начали собираться домой, укладывая инструменты, отряхивая одежду от опилок и пыли. Усталые, но довольные, день прошел не зря, дело двигалось к завершению. Я шел в деревню неспешным шагом, любуясь закатом и вдыхая свежий вечерний воздух. Все никак не мог к нему привыкнуть. В голове крутились мысли о мельнице, о том, что еще нужно сделать, какие могут возникнуть проблемы и как их решить. Но была в этих размышлениях какая-то приятная усталость, удовлетворение от хорошо проделанной работы. Вернулись в избу, где пахло свежим хлебом. Машка в сарафане, с крынкой кваса встретила меня и улыбнулась, аж на душе приятно стало. Свет от лучины падал на ее лицо, подчеркивая такие родные черты и блеск в глазах. Волосы, заплетенные в косу, лежали на плече, перевитые красной лентой. «Умаился, Егорушка?» — спросила она, подавая мне квас. Я жадно выпил холодный напиток, чувствуя, как он освежает пересохшее горло. Капли стекали по подбородку, и Машка, смеясь, вытерла их краем передника. «Умаился», — признался я, обнимая ее и шепнув на ухо. «Не то слово, но вот тебя обнял, увидел, и как 100 бабок пошептала». Она только захихикала. «Ох и выдумщик же ты, барин, скажешь такое, но в глазах ее плясали веселые чертики, и я знал, что ей приятны мои слова. Машка прильнула ко мне, положив голову на плечо, и мы стояли так некоторое время, наслаждаясь моментом близости и тишины. Следующие дни в Уваровке закрутились, как колесо лесопилки в моих чертежах, быстро, шумно, с треском и скрипом. Мы кололи бревна на доски с таким остервенением, будто от этого зависела наша жизнь. Руки, стертые в мозоли, спина ныла, но мы не останавливались. Звенели топоры, пили пилы, а после доски причесывали рубанками, так что стружка золотистыми волнами уже была по щиколотку. Пахло смолой и свежим деревом. На месте нашей стройки помост рос не по дням, а по часам, как надежда на то, что все будет хорошо. Сначала заложили основу, крепкую, надежную, как сама земля. Каждое бревно примеряли, словно драгоценность. Я все высчитывал, прикидывал, тут подрезать, здесь доложить. А Петька смотрел на меня, разинув рот, будто я не плотник, а волшебник какой. «Егор Андреевич, а вы точно уверены, что все так и должно быть?» — спрашивал он, почесывая затылок. «Точнее не бывает», — отвечал я, хотя сам порой сомневался. К концу третьего дня мы доделали желобы и площадку, широкую, как и планировали. На помосте, по центру, через каждый метр, были расположили опоры подвал, массивные и крепкие. Обложили все это камнями так, что, казалось, даже весенний ледоход не сдвинет. Сделали опоры под будущее колесо уже прямо возле самого водопада, там, где вода с оглушительным грохотом падала вниз, разбиваясь на тысячи брызг. Солнечные лучи играли в этих брызгах, создавая радугу. Я смотрел на это великолепие и думал: вот она, сила природы, и скоро она будет работать на нас. Опоры тоже максимально обложили камнями, скрепили их бревнами потоньше. В итоге гвозди стремительно заканчивались. Уже каждый гвоздь был на счету, забивали аккуратно, с оглядкой, не дай бог, погнется. Выпрямляли, берегли. В общем, все было готово к тому, чтобы само колесо уже ставить на воду. Но нам нужен был еще один элемент, самый важный. Мы еще раз сходили с Петькой к той заводи, где была затонувшая ладья. Там, где кусок киля, черный, как смоль, торчал из воды. Вытащили его с помощью той же веревки, еще немного на берег оттащили, отпилили еще метра полтора. Мореный дуб, твердый, как камень, но нам именно такой и нужен был. В сарае же вытесали из него планку. Насколько смогли, сделали это полукругом, неким полумесяцем, где с наружной стороны сделали по всей длине зубцы, как звездочки. Работа была адская, руки гудели, пот заливал глаза. Петька даже пару раз топор бросал. «Не могу больше, Егор Андреевич, это ж не дерево, а железо какое-то. Терпи, казак, атаманом будешь», — подбадривал я его, хотя сам готов был взвыть. Но мы справились. Закрепили эту планку на берегу, на самом колесе, а на опоры же сделали небольшую звездочку, сантиметров 20 в диаметре. И там ее закрепили так, чтобы потом она входила в пазы зубьев на самой планке, как ключ в замок. К звездочке же приладили кривую рукоять, вот и получился некий механизм. Крутишь его, а колесо ползет вверх или вниз, регулируя нужную высоту погружения в воду. Я аж загордился проделанной работой. Просто, надежно, а главное, работать будет. Придумали штопоры для рукояти, штырь, который бы фиксировал на нужном уровне, как некий стопор. «Вот, Петька», — говорил я ему, указывая на наше творение, — «это и есть лебедка». Показываю ему, как крутится ручка, объясняю: «Колесо, оно же у нас тяжеленное, а подниматься будет как перышко». Петр аж вытаращился. «Егор Андреевич, да как же так, мы же впятером это колесо еле ворочаем, а ручкой что будет? Раз, и готово, лебедка, Петь, и не такое поднять может», — с гордостью ответил я, поглаживая свое детище. «Если вести себя хорошо будешь, я тебе еще потом покажу, что такое домкрат». Он еще более удивленно на меня посмотрел, словно я был не человек, а какое-то диковинное существо из сказки. В 21-м начал я и осекся, чуть не проговорившись. «Тьфу ты, в общем, не в каждом городе такое сыщешь». Слово «лебедка» ему никак не приживалось, мямлил что-то вроде «лебедки», «лелетки», но я упорно твердил, что это именно лебедка, четко, с ударением на ее. Петр даже несколько раз сам крутил ручку и сиял, как самовар на Пасху. Глаза его горели, и он все приговаривал: «Чудо будет, барин, чистой воды чудо». А я смотрел на наше творение и думал: «Да, Петька, чудо. Только ты даже не представляешь, какое. Умаялись за эти дни, конечно, как черти. Спина ныла, руки дрожали, ноги гудели. Вечером падали на лавки и сидели, молча глядя в огонь, не в силах даже разговаривать. Но утром снова брались за работу, с рассвета до заката. Помня, что отдых – это смена вида деятельности, мы начали параллельно делать ангар так, чтоб лесопилка оказалась внутри. Потели до рубах мокрых, но дело двигалось. Разметили площадку, выложили уже в три ряда бревен из свежесваленных деревьев, которые пахли смолой и лесной свежестью. Я ходил вокруг, прищуривался, примерялся, все ли правильно делаем. «Егор Андреевич», – окликнул меня Илья, – «может, тут еще подпорку поставить, для надежности?» Я посмотрел на указанное им место и кивнул. «Ставь, лишняя опора не помешает». Размер, конечно, ангара получился приличный, шагов 30 в длину и почти 20 в ширину. Но я думал, много не мало будет, где доскам будущим сохнуть. Зимой снег заметет все кругом, а у нас сухо. Доски же для стен понемногу копились. Степан с Прохором и Ильей кололи, только щепки летели во все стороны. «Хороша будет лесопилка, барин», — говорил Прохор, вытирая пот со лба. «Такой в округе ни у кого нет, и не будет», — добавлял Илья с гордостью. Я только кивал, довольный их работой и своими расчетами. Все шло по плану, даже лучше. Скоро запустим уже, если темп не сбавим. Каждый вечер я возвращался в избу к себе, где Машка ждала меня с ужином и теплым взглядом. И каждый раз тонул в ее взгляде, как в каком-то омуте, глубоком, затягивающем. Ее глаза, зеленые, как молодая трава весной, смотрели прямо в душу. «Устал, Егорушка», только и спрашивала тихонько, когда я садился за стол. «Есть немного», — отвечал я, хотя руки гудели, а спина ныла так, будто на ней пахали. После ужина она подсаживалась ко мне ближе, клала голову на плечо, и мы сидели так, слушая, как потрескивают дрова в печи и поют сверчки за окном. А потом наступала ночь, и мы забывали про усталость и заботы, растворяясь друг в друге. И вот сегодня, лежа в ее объятиях, я засыпал, чувствуя, как ее дыхание щекотало шею, а сердце еще колотилось после страстной ночи. Машка что-то шептала мне на ухо, нежное, ласковое, а я улыбался, проваливаясь в сон. Ее волосы, рассыпанные по подушке, пахли травами и дымом, запах от которого у меня кружилась голова еще с первого дня. Как вдруг двор взорвался криком Митяя: «Барин, барин, на Быстрянке что-то нехорошее творится!» — кричал тот во дворе так, что соседские собаки залились лаем. Я вскочил, еще не до конца понимая, что происходит, впрыгнул в штаны, чуть не порвал их и выскочил на крыльцо, босой, как дурак, с растрепанными волосами и сонными глазами. Сердце колотилось где-то в горле. Машка же, накинув платок на голые плечи, выбежала следом, испуганно вглядываясь в ночную темноту. А на горизонте, где мы строили лесопилку, полыхало зарево, а в лунной ночи было видно, что столб дыма вился, как змея, черный на фоне звездного неба. Сердце ухнуло где-то в пятки. «Черт!» — выругался я. «Это ж наша работа там горит!» Машка вцепилась в мою руку, шепча что-то про дурной знак и порчу. А я стоял, не в силах оторвать взгляд от этого страшного зрелища. Во двор влетел запыхавшийся Петр. Глаза, как блюдца. «Егор Андреевич, там пожар, походу. Там же все там!» — выпалил он, задыхаясь. Глава 6. Я смотрел на пламя вдалеке и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Столько труда, столько планов, и все коту под хвост. Нет, этого я допустить не мог. Я спохватился, как будто меня кипятком ошпарили, очнулся резко, словно кто пощечину отвесил. В груди что-то сжалось, а в голове только одна мысль колотилась: пропало все, пропали труды наши. «Да что ж я стою-то, мужики, погнали скорее!» — заорал я во все горло. Петька, Прохор, Илья, Митяй, еще кто-то, даже не обратил внимания, кто именно. Все стояли, разинув рты, глядя на полыхающее зарево. Но моего крика хватило, сорвались, как с цепи, и все мы толпой побежали к Быстрянке. Не успел добежать до забора, как услышал с порога, как Машка окликнула: «Егорушка, ты хоть обуйся!» Обернулся, бежит ко мне с лаптями, платок сбился, волосы растрепались, в глазах страх и забота. На ходу сунул ноги в обувь, чуть не споткнувшись, и крикнул: «Солнце, дома жди, ночь вокруг темная, хоть глаз выколи, только луна круглая, как блин, да зарево впереди путь освещают». Спотыкались о корни, проклинали все на свете, но мы бежали, будто сам черт за нами гнался. А сам подумал, только бы не увязалась следом, там сейчас не до нее будет. Ноги сами несли вперед, будто не я ими управлял, а они мной. Впереди Петька несся, как угорелый, за ним Прохор. Илья с Митяем рядом со мной, пыхтят, как самовары, но не отстают. Бежали, не разглядывая дороги. Ноги гудели, будто не свои, сердце колотилось, как молот в кузнице, быстро, гулко, до боли. В висках пульс стучал, во рту пересохло, словно песка насыпали. Прохор начал отставать, хрипя как загнанная лошадь. «Давай, Прохор, не отставай!» — крикнул ему Петька, обернувшись. 2 километра до Быстрянки пролетели на одном дыхании, будто не бежали, а летели. Благо тучи расступились и луна теперь светила, как фонарь, круглая, яркая, прямо над головой висела. А зарево впереди только усиливалось с каждым шагом, было оранжевым, а стало почти красным. Дым уже тянуло к нам, горький, едкий, от него глаза слезились и першило в горле. Я только стиснул зубы. «Ничего, потушим и заново отстроим», — процедил я, сам себя успокаивая. У перепада пылал пожар, горела куча бревен из тех деревьев, что мужики сложили из свежесрубленных. Странно, они должны были плохо гореть, сырые ведь, а полыхали, как сухие. Воняло едким дымом и чем-то еще кислым, как будто бы поджигатели маслом плеснули запах резкий, недревесный. Сразу мысль мелькнула, не само загорелось, да и отчего. Желоба, что мы с Петькой так старательно делали, тоже пылали, как факелы. Языки пламени лизали их жадно, с треском, искры летели в разные стороны, словно огненные мухи. А еще пламя уже лизало край помоста, того самого, что мы сколотили для лесопилки. Сердце оборвалось, если помост сгорит, считай, все заново начинать. «Мужики, перекинется дальше, а там, гляди, и на опоры», — закричал я, чувствуя, как страх сменяется злостью. Мужики тут же разбежались, как муравьи, кто затаптывал мелкие очаги ногами, обжигаясь, но не отступая, кто, пыхтя, тащил ведра от реки. Я даже не заметил, что они их прихватили с собой, пока мы бежали. «Умно, значит», — думали головой, не то что я, сломя голову понесся. «Помост тушите», — рявкнул я, перекрикивая треск и гул огня. «Желоба уже не спасем». Прохор с Ильей кинулись к речке, черпая воду. Бегали как угорелые, от берега к пожару и обратно, ведро за ведром. Вода шипела, встречаясь с огнем, пар поднимался, а пламя словно злилось, взвиваясь еще выше. Митяй сбрасывал уже занявшиеся доски в реку, руки все в волдырях, а он хоть бы что, в глазах решимость. А я с Петькой набросились на горящие бревна. Они лежали как раз на возвышенности, и если бы огонь пошел дальше, прощая все труды, все бы сгорело дотла. Сбросили их вниз, к воде, уперев палками и топорами, задыхаясь от дыма. Я прокричал ему, перекрикивая треск разгоревшегося дерева. «Гляди, Петька, как занялось, смолой пахнет, чуешь?» «Чую, Егор Андреевич», — крикнул он в ответ, откатывая очередное бревно. «Не само это, кто-то руку приложил, разберемся потом», — бросил я, чувствуя, как внутри все кипит от ярости. «Сейчас потушить надо». Вокруг было настоящее пекло, жар опалял лицо и руки, дым забивался в легкие, заставляя кашлять до хрипоты. Но мы работали, молча, зло, отчаянно. Каждый понимал, сейчас на кону все, и лесопилка наша, и надежды на лучшую жизнь, и сама судьба. «Давай сбрасываем их в воду», — заорал я, толкая ближайшее горящее бревно. Тут как раз подскочил еще один мужик. Мы втроем налегли изо всех сил, толкая пылающие бревна топорами и какими-то палками, что под руку попались. Древесина трещала и шипела, огонь лизал нам руки, но мы не отступали. Горящие чурбаки скатывались с грохотом в воду, подняли целую тучу искр, словно праздничный фейерверк, только страшный. Искры сыпались, как золотой дождь, а бревна, шипя и клокоча, плюхались в Быстрянку. Вода аж взбурлила от жара, пар повалил такой густой, будто в бане на раскаленные камни добрую шайку плеснули. «Митяй, лови их, чтоб не уплыли», — крикнул я сквозь дым и треск пламени. Митяй зайцем рванул по берегу, догоняя бревна, что уже начали было отплывать по течению. Бегал взад-вперед, как угорелый, цепляя их какой-то палкой и разворачивая обратно к берегу. Задыхался от дыма, но не сдавался, вытаскивал одно за другим. Я огляделся, протирая слезящиеся от копоти глаза. Оба колеса, и с лопастями, и с кривошипом, стояли поодаль целехонькими, словно их кто-то специально обошел стороной. Удивительно даже, то ли поджигатели в темноте не заметили, то ли решили, что желоба с помостом главнее всего остального. Вдалеке, за деревьями, мелькнули какие-то зловещие отблески. Присмотрелся, факелы, 3 или 4, не разглядеть в точности, мельтешат между стволами, но они удалялись вглубь леса, словно призраки растворялись в ночи. Черт возьми, это же поджигатели. Первая мысль была, сорваться с места и погнаться за негодяями, настичь, разобраться по справедливости. Но по помосту еще трещало яростное пламя, лизало его доски жадными языками, некогда было думать о погоне, тушить надо было, и срочно. Прохор, сплевывая сажу, лил воду из ведер, что приносил не переставая. Илья же, как заведенный, быстро набирал одно ведро за другим, бегая к реке и обратно. Петр, надсадно кашляя от дыма, сбивал огонь рубахой, намочив ее в реке. Я кинулся к помосту, поддевая топором горящие доски, что пылали, как свечки. Руки горели от жара, но я продолжал сбрасывать их в реку. Каждая брошенная в воду доска шипела и дымилась, словно раненый зверь. Дым, едкий и густой, ел глаза нещадно, въедался в легкие, но мы не останавливались. Работали, как проклятые, не давая огню ни секунды передышки. Пот смешивался с сажей, стекал по лицам черными ручьями, но никто не жаловался. Пожар мы затушили к рассвету, когда небо на востоке уже стало розоветь, обещая новый день. Помост, слава богу, спасли. Почернел, правда, местами, словно его углем обмазали, да часть досок пришлось выбить и сбросить в воду, чтобы огонь дальше не перебрасывался. Но по большей части конструкция была цела. Желоба же сгорели в хлам, остались только обугленные остовы. Жалко до слез, столько труда вложили, а теперь заново делать придется. Бревна Митя из воды выловил и все до единого, вытащил на берег, мокрые, дымящиеся, но целые. Потом мы залили водой все, где хоть намек был на какой-то дымок, чтобы даже малейшей искорки нигде не осталось. Я, вытирая сажу с лица рукавом рубахи, устало выдохнул. Повернувшись к мужикам, которые стояли, чумазые, но довольные, что справились, с искренней благодарностью сказал: «Спасибо вам, мужики. Без вас лесопилка наша сгинула бы дотла. Долг я перед вами имею теперь». Петька только махнул рукой, смущенно улыбаясь. «Да что вы, барин, разве можно было бросить? Дело общее ведь». Митяй, тоже весь перемазанный в копоти, сказал: «Егор Андреевич, я тут останусь, по караулю. Вдруг вернуться, так я успею предупредить. Че тут бежать-то?» «Хорошо», кивнул я. «Только не высовывайся и не геройствуй. Неизвестно, сколько их там и что у них в голове. Покалечит еще». «Да вроде убегали быстро, как нас увидели», хрипя, буркнул Петр. «Да, точно. Игнат, сукин сын. Или же Слиповки, может, кто? Больше некому». «Ладно, Петь, разберемся», отрезал я. «Главное, колеса оба целы. Остальное отстроим, не беда». Мужики умайные кивнули, а я прикинул. «Желоба заново придется делать, помост подлатать. Основа ангаража совсем не тронутая осталась, можно сказать, что повезло нам». Вернулись домой, когда петухи уже орали, как на митинге. Ноги гудели, от нас пахло гарью. Скинул с себя одежду, рухнул на лавку, и меня прямо отключать стало. Машка присела рядом, подложила мне подушку под голову. «Живой, Егорушка», с облегчением произнесла она. «Да куда ж я денусь, солнце мое», пробормотал я, уже засыпая. «Раз уже умирал, и хватит». С этими словами я и провалился в сон, тяжелый, словно в омут. Позавтракав, мы с мужиками уже собирались топать на Быстрянку, чтоб по свету прикинуть фронт работ, что переделывать, а что заново делать. Как вдруг Петька ткнул пальцем куда-то за деревню. «Барин, гляньте, обоз едет». Я повернул голову, смотрю, и правда, к деревне катились 2 телеги, доверху набитые скарбом. И люди были, 2 верхом на лошадях. Я прищурился. «Ох, Фома, ну наконец-то». 2 телеги были предсказуемы, но глаз тут же зацепился за корову, которая была привязана на веревке к возу. Молодая, пузатая, вот-вот отелится. Рядом же на лошадях 2 явно кавалериста в одинаковой форме с палашами, а вот к их седлам на веревках были привязаны 2 мужика, связанные, как куры на базаре. «Петька, а ну-ка глянь, кто это там в путах?» — спросил я, напрягая зрение. Петр прищурился, поставил ладонь козырьком над глазами. «Егор Андреевич, так ведь это, господи, да это ж Игнат, и Семен с ним, вот это поворот, живо за мной», — скомандовал я, поднимаясь. Посмотрим, что Фома там привез. Мы быстрым шагом направились навстречу обозу. В деревне уже выглядывали самые любопытные. Все столпились у околицы, переговариваясь и показывая пальцами на связанных. Фома, увидев меня, соскочил с телеги. Лицо у него было мрачное, усталое. Плащ в пыли, сапоги стертые. Видно, гнал без остановки. «Егор Андреевич», — сказал он, подходя ко мне, — «вот напали на нас утром сегодня, верстах в 10 от Быстрянки». Я подошел к связанным, пригляделся, смотрю, Игнат, рожа злая, весь в саже перемазанный, а с ним кто-то незнакомый, но харя явно бандитская и тоже в копоти. «А вот и поджигатели нарисовались», — хмыкнул я, — «земля-то, видишь, какая круглая». Из-за спин конвоиров вышел Фома, «Егор Андреевич». Подошел он ко мне, все, как велели, сделал, привез, только вот вопросы срочные имеются, но я махнул рукой, приобняв его и хлопнув по спине, потом с вопросами, молодец, купец, а где этих гавриков взял, кивнул я в сторону Игната и того второго, Фома слегка замялся, запыхтел, но тут вояки, спешившись, шагнули вперед, старший из них, видать, поклонился низко, здравствуй, боярин, я Глеб, это Савва. «Про этих вот узнать хотите?» — кивнул он в сторону пленников. «Да, про этих рассказывай», — хмыкнул я и скрестил руки на груди, приготовившись слушать. Глеб начал свой рассказ. Голос у того был ровный, прям как у приказчика. «Значится, так, переночевали мы, немного не дойдя до Уваровки. Уж больно медленно шли, телеги-то груженные. К утру с Саввой решил лошадей к воде сводить, напоить. Только отошли, а слышим, Фома орет не своим голосом. Вернулись. Глядь, трое душегубов стоят и Фому к телеге прижимают, окружив, с ножом один, с вилами второй, явно лихо замышляли. Глеб перевел дух, глянул на Савву, тот кивнул, мол, да, так и было, а Фома ж нас в охрану нанял, заплатил щедро. Ну, мы и набросились на них, один слишком борзый оказался, с вилами который, прям кидался на нас, уж пришлось на месте порешить, а этих, кивнул он на Игната с другим мужиком, повязали на твой суд привели. Я зыркнул на Игната, который стоял, понурив голову, но в глазах все равно злоба плескалась. «Ты что ж, Силыч, на большую дорогу подался, на разбой решился?» Тот фыркнул, сплюнул под ноги, но промолчал. Второй с бандитской рожей тоже молчал, только глаза бегали, как у загнанной крысы. Я прикинул в уме. Пожар на Быстрянке, сажа на мордах у этих двоих. Все сходится. У себя там, в моем 21 веке, я бы полицию, конечно, вызвал, а тут выходит, что сам себе и прокурор, и судья, но суд вершить совсем неохота, не переступил я еще эту грань как-то, так, распорядился я, кавалеристов накормить, напоить как следует, повернулся к Машке, Пелагею позови, этих, ткнул я в Игната и второго бандюка, с собой заберут, в город на суд отдадите, письмо напишу, сам мараться не хочу, Глеб кивнул, Савва повел связанных к телеге, а Фома, теребя шапку, опять подошел и тихо сказал, «Барин, разговор срочно имеется, вот вообще не терпит, какой еще разговор?» Нахмурился я, чувствуя, что день обещает быть не из легких. «Пошли», — выдохнул я, отводя его в сторону от суетящихся мужиков, «что там, рассказывай все как есть». Фома замялся, как школьник перед строгим учителем, теребя шапку в руках и переминаясь с ноги на ногу, лицо покраснело, будто он лишнего хлебнул. «Я это деньги что дали, мне не уложился в них», — пробормотал он, опуская глаза, «в долг взял». «Да вижу», — хмыкнул я, глядя на корову и телеги, доверху набитые разным скарбом. Фома слегка даже съежился, но тут же продолжил, словно решившись. «Металл взял, какой заказывали, гвозди, напильники, соль, перец, картошку аж 4 мешка», и чуть тише добавил, «Машке сарафан, платок, безделушки, все как велели, а еще ж лошадь с телегой купил, да за охрану заплатил, видите, не зря вы настояли, разберемся», сказал я, «что крестьяне заказывали, взял, взял, взял», закивал он горячо, «соль просили, кувшинов полдесятка, горшки, все взял, настоящий купец», ухмыльнулся я, окидывая взглядом привезенное добро, «с коровой ты, конечно, угадал, с поджигателями вон вообще здорово вышло». Посмотрел еще раз на него внимательно. Корова мычала протяжно, словно жалуясь на долгую дорогу. «Корова, это вообще то, что надо. Уже 100 раз себя ругал непотребными словами, что забыл сказать тебе, чтоб ты присмотрел. А ты вон, сообразил сам. Молодец, Петь, кивнул и крикнул я. «Давай, разгружайте телеги. Прохор, Илья, помогите. Степан, ты давай корову отвяжи да напои как следует». Мужики зашевелились, как муравьи. Петька первым кинулся к телегам, Илья с Прохором следом. Только стук да грохот пошел. Мешки, ящики, свертки. Все богатство перекочевывало во двор. «Теперь давай по деньгам, Фома», — сказал я, скрестив руки на груди. «Сколько влез в долги, сколько потратил. Хотя нет, давай сперва про долги, чтоб со служивыми передать сумму. С покупками потом разберемся». Фома замялся еще пуще прежнего. «Давай, Фома, говори как есть. Я, понимаешь, до Уваровки-то счета деньгам не вел особо. В ценах разбираюсь не шибко. Выходит, я тебя с копейками сущими послал, а ты справился, да еще и вон корову притащил. Давай, говори, не стесняйся, как баба на сеновале». Тот аж в краску вдарил от моих слов, но быстро собрался, выпрямился и, как солдат на смотру, отчеканил. «Долгу на мне, Егор Андреевич, почти 2 золотых». Сердце ёкнуло. 2 золотых, это почти вся казна. Я не стал переспрашивать и расспрашивать. Развернулся и пошел в избу решительным шагом. Достал из потайного места глиняный горшок, заглянул в него, золотой блестел, как надежда на лучшее будущее. Достал его, он аж засверкал, да серебряников горсть захватил. После этого еще раз заглянул в горшок, меньше половины осталось. Вот же черт, пробормотал я себе под нос, тает казна, как снег в апреле. Скоро совсем без финансов останусь, нужно быстрее с лесопилкой управляться. Но дело важнее всего. Убрал горшок обратно в тайник и вышел во двор. А там тем временем разгрузка шла полным ходом. Петька тащил мешок с картошкой, Илья – ящик с гвоздями, от которого металлически звенело при каждом шаге. Прохор возился с кувшинами, бережно ставя их в ряд. Степан поил корову, а та жадно пила, фыркая и отдуваясь после дальней дороги. Фома суетился возле телеги, вытирая пот с красного лица и переминаясь с ноги на ногу. Видно было, что торопится он домой. Я подошел к купцу, прищуриваясь на солнце. «Почем нынче золотой?» – спросил я, доставая монету. Фома оживился, глаза его заблестели, как у торговца, почуявшего выгоду. «По 14 менял», – уверенно ответил тот, но, слегка замявшись, добавил. «Но это по старому знакомству, а так по 11-12 ходит. Долг того же у знакомого брал?» «Ага», – кивнул он. «Ну добро», – протянул золотой и обсчитал серебряники. Монеты звякнули в ладони купца, тот быстро их пересчитал и сунул в потайной карман. «Держи, купец, разберись с долгом, чтоб не висел», – сказал я. Фома поклонился, приложив руку к сердцу. «Благодарствую, Егор Андреевич. Знал я, что с вами дело иметь, одно удовольствие». Я повернулся к воякам, что обедали за столом под яблоней. Пелагея расстаралась, те только ложками стучали, понятно, что не казенные харчи. Положил на стол 3 серебряника, они мелодично зазвенели о деревянную столешницу. «Душегубов», кивнул я на Игната и второго, что сидели связанные у телеги, «на суд в городе сдадите». «Это», кивнул на монеты, «за заботу». Глеб, старший кавалерист, встал из-за стола, вытер рот рукавом и поклонился. «Благодарствуем, барин, щедро. Не каждый день такое жалование видим. Письма дождитесь», — бросил я. «Сейчас организуем». Вернулся к Фоме, что суетился у телеги, подсказывая Петру с Ильей, что где сгружать. Мешки с зерном, свертки с инструментами, всякая всячина. Купец привез все, что заказывали, и даже больше. «Фома, пергамент с пером есть? Возьми, будь добр». Он метнулся к телеге и притащил сверток с пергаментом, перо и чернила. Я взял, хотел было уже сесть писать, но тут спохватился. «Вот же черт, письменность-то моя явно отличаться будет от местной». Зыркнул на Фому. «Пиши, купец, а то мы пожар всю ночь тушили, почерк корявый будет». Тот кивнул и сел за стол, разгладил пергамент, обмакнул перо в чернила и приготовился писать. А я начал диктовать, расхаживая туда-сюда, как генерал перед битвой. «Сим прошу провести суд справедливый», — начал я, подбирая слова поторжественнее. Игнат, бывший староста Уваровки, воровал безбожно. Зерно продавал в Тулу, крестьян голодом морил, зато был изгнан мною, Егором Андреевичем Воронцовым. Помимо прочего, на меня кидался с лопатой, убить желая. Выгнал, как собаку паршивую. Фома старательно выводил буквы, время от времени поглядывая на меня, а я продолжал диктовать. «Нынче с дружками своими, с большой дороги напал на обоз Фомы, купца моего, с намерениями лихими. Кавалеристы, передавшие сие письмо, подтвердят, двое же душегубов, в поджоге добра моего замешаны, судите по правде. Подпись, спросил Фома, выводя последние слова, боярин Егор Воронцов, продиктовал я торжественно, и склонившись, поставил автограф, свернули письмо, Фома расплавил сургуч над свечой, я приложил печать, кольцо с гербом, что от батюшки еще осталось, и протянул Глебу, в город отдадите на суд, смотрите, не потеряйте, сделаем, барин, кивнул тот, пряча пергамент за пазуху, вояки, доев, еще раз поблагодарили за щедрость, Глеб с Савой подтянули Игната и второго мужика, те фыркали, но не сопротивлялись, деваться было некуда, привязали их снова к седлам и двинули обратно по пыльной дороге, тут корова замычала протяжно, словно тоже попрощаться решила, а я подумал, два гаврика минус, а одна корова плюс, вот и хорошо, Петр, окликнул я, тот, пыхтя, подошел, вытирая руки о штаны, барин, что с телеги разгрузили, куда убирать, картошку в амбар, где попрохладней, распорядился я, металл, гвозди, напильники, все в сарай, там с тобой разберемся, соль, перец, в дом, тоже потом разберемся, дальше сказал уже тише, спроси у Фомы, что там для Машки взял, пусть мне в свертке отдаст, а тут и Машка выбежала из избы, словно почуяла, что о ней речь, глаза сияют, щеки румяные, Егорушка, а что это, батюшка корову пригнал, солнце, хмыкнул я, слегка приобняв ее за талию, а Фома, заметив, лишь улыбнулся, вот смотри, теперь в Уваровке уже будет две коровы, а скоро и все три, так что на всех и молока хватит, и сметаны, и творога, и масла, все будет, глава 7, пошли, Маш, позвал я ее, слегка наклонившись и кивнув на избу, дело есть, она, украдкой поправляя платок, улыбнулась, и мы зашагали внутрь, только переступили порог, и будто отрезались от всей суеты, что бурлило во дворе, там же Петр с Прохором таскали мешки с картошкой, Степан что-то орал на корову, чтоб та не бодалась, а Пелагея о чем-то спорила с другой бабой насчет горшков, дверь скрипнула, и в избе стало тихо, только печь потрескивала да запах хлеба витал, как дух какой-то уюта, я протянул Машке сверток, что Фома передал, увесистый, завернутый в холстину. «Что это, Егорушка?» — спросила она, а ее зеленые глазки заблестели. «А ты посмотри», — улыбнулся я, протягивая сверток. Машка с каким-то придыханием, как маленькая девочка перед тортом именинным, принялась разворачивать. Холстина шуршала, и вот сверху показался сарафан, такой, что даже я, в моде 19 века несмыслящий, аж ахнул про себя. Ткань, тонкий лен, мягкий, как облако, с вышивкой по подолу, алые маки с зелеными стеблями, переплетенные золотыми нитями, будто живые, цвет же, глубокий, синий, как небо, с легким отливом, что играл в свете, пробивающемся из окна, по груди был узор из мелких ромашек, вышитых так тонко, что казалось, будто их ветер колышет, рукава широкие, с кружевом по краю, легким, как паутина, ох, Егорушка, выдохнула Маша, приложив сарафан к себе и крутанувшись, какая ж красота, глянь, глянь, он же прям по мне будет, прям как на царевну сшитый, я лишь улыбнулся, радуясь за нее, а она охала и ахала, глаза сияли, я смотрел и думал, вот же молодец, Фома расстарался, Машка, прижимая сарафан, чуть не подпрыгивала, а потом аккуратно отложила его на лавку, боясь помять, снова полезла к свертку, достала из него платок, тут я и сам присвистнул в уме, шелковый, тонкий, как паутина, цвет изумрудный, с золотистыми узорами по краям, ветви с ягодами, вышитые так, что каждая нитка сверкала, как роса на траве, по углам мелкие цветы, алые, будто капли заката на небе, платок струился в ее руках легкий, как пушинка одуванчика, и Машка, развернув его полностью, замерла, Егорушка, шепнула она, не веря глазам своим, глядя на все это великолепие, красота-то какая, легкий, как перышко, и глянь, как блестит на свету, это ж как у бояры никакой, она поднесла платок к щеке и аж глаза закрыла, будто боясь, что он растает от одного взгляда, потом осторожно положила его рядом с сарафаном, а сама копнула глубже в сверток и высыпала содержимое прямо на лавку, высыпались разные безделушки, то самое, что я просил Фому привезти, а безделушки такие, что ее глаза становились все шире и шире, словно она видела сокровища царские, бусы янтарные, как мед липовый, с бусинками разной формы, от круглых до каплевидных, нанизанных на крепкую шелковую нить. Еще там были ленточки шелковые, алые, голубая, белая, все с вышивкой по краям тонкой, как паутинка. Гребень был деревянный, резной, с узорами в виде листочков и цветов, гладкий, как зеркало. А вишенкой всему этому была пара сережек серебряных, с крохотными бирюзовыми камушками, цветом, как озеро в ясную погоду, и браслет, плетеный из кожи мягкой, с медной застежкой в виде цветка и такими же бирюзовыми камушками по краям. «Егорушка», — выдохнула Машка, перебирая все эти сокровища дрожащими пальцами. «Это ж, Егорушка, спасибо тебе большое!» Она кинулась ко мне, обняла так крепко, что земля из-под ног чуть не ушла. Я прижал ее к себе, вдохнул ее запах, чувствуя, как сердце колотится, словно молот по наковальне. Она же уткнулась мне в грудь и прошептала тише мышки. «Егорушка, ты для меня как солнышко красное». «Солнышко, это ты», — шепнул я, целуя ее в макушку. Машка хихикнула, отстранилась немного, но глаза ее блестели, как роса утренняя на листьях. «Маш», — сказал я, поглаживая ее волосы, — «а давай-ка вечером примеришь сарафан, платок да бусы, родителей позовешь, мужиков кликнем, посидим как полагается, выдохнуть нужно». «Посидим, Егорушка», — кивнула она, снова прижимая платок к щеке и любуясь собой в медном зеркальце на стене. «К столу все приготовлю и квас достану самый лучший». А за дверью уже было слышно, как гудела Уваровка в моем дворе, Петр что-то орал на Прохора, корова требовательно мычала, видать, ботвы просила. Голоса сливались в один гомон, словно на ярмарке в базарный день. А я все стоял, обнимая Машку, не в силах от нее оторваться. Ее теплое тело прижималось ко мне и хотелось раствориться в этом моменте навсегда. Тук-тук-тук, в дверь постучали, и Петькин зычный голос прорезал тишину избы, как топор полена. «Егор Андреевич, все разместили, как велели, иду», — отозвался я, подмигнул Машке и поцеловал ее. Она все так же держала в руках разноцветные ленточки из свертка, улыбнулась так, что сердце ёкнуло, ее глаза, будто омут какой, сияли счастьем и обожанием. Мы вместе шагнули на улицу и словно на базар какой попали, все кипело, шумело, двигалось. Во дворе стояли две телеги, уже частично разгружены. Люди сновали туда-сюда, таскали мешки, железяки, что-то выкрикивали друг другу. «Инструмент, Егор Андреевич!» — кричал Петр, тыча рукой в кучу металла, что блестело на солнце. «Вот, полотна, все, как вы рисовали». «Не рисовал, Петр, чертил», — поправил я его, хмыкнув. «Посмотрим еще, дел пока не в проворот». Тут же повернулся к Степану, что возился у задней телеги, перекладывая какие-то мешки. «Степан, землю вскопали?» «Да, барин», — кивнул он, выпрямляясь и отирая пот со лба. 0,3 части от 10, как велели». «Отлично», — сказал я. «Значит, так, организуй бабу какую, можно даже две». Повернулся к Фоме, который стоял в стороне, мял в руках шапку. «Фома, где картошка?» «Так в подпол же сложили все, как вы велели», — буркнул он, продолжая теребить шапку.